Среда, 4 июня, 10:00, Управление полиции, Гамбург. Фабель еще раз вслух перечитал текст от начала до конца, положил листок на стол и, взяв чашку чая, прошел с ней к окну. Комната для совещания находилась на третьем этаже управления полиции. Машины внизу на Гинденбург-штрассе то двигались, то останавливались, подчиняясь светофору, умиротворяющий ритм гамбургской жизни. «Электронное письмо было адресовано вам лично?» — спросил Ван Хайден. «Так же, как и предыдущее», — ответил Фабель, прихлебывая чай. Он стоял спиной к остальным и смотрел сквозь стену дождя и поверх Винтерхутского районного городского парка на центр Гамбурга, рельефный на фоне стального неба. «И нет никакой возможности проследить, кто и откуда его послал?» — спросил Ван Хайден. «К сожалению, нет, герр-криминаль-директор», — ответила за Фабеля Мария Клея. «Наш дружок, похоже, неплохо разбирается в компьютерных тонкостях. Единственный способ выяснить его местонахождение — накрыть его прямо в режиме онлайн. Даже в момент передачи письма засечь его будет исключительно трудно». «Подключили наш технический отдел?» «Да, герр-криминаль-директор», — сказала Мария Клея. Фабель по-прежнему стоял ко всем спиной и наблюдал за пульсацией транспорта внизу. «Мы также привлекли эксперта со стороны, чтобы отслеживать электронную почту. Он тоже лишь руками разводит». «Здорово придумано», — сказал Фабель. «Анонимное письмо или записка — это нечто физическое, это предмет и, соответственно, улика. Мы можем исследовать его на ДНК, анализировать почерк, идентифицировать источник бумаги и чернил. А электронное письмо — голый текст без носителя. Для судмедэкспертов — ноль информации». «Я всегда полагал, что по-настоящему анонимной электронной почты не существует», — сказал Ван Хайден. «Как насчет обязательного адреса в протоколе сетевого уровня?» «Верно», — кивнул Фабель, несколько озадаченный осведомленностью своего начальника в вопросах информатики. «В обоих случаях были разные провайдеры и разные клиенты. Наш тип входил в якобы абсолютно непроницаемые для посторонних сети и создавал в домене фальшивую учетную запись своего компьютера. Затем спокойно посылал письмо с фальшивого адреса». Фабель, наконец, отвернулся от окна. За большим овальным столом из древесины вишневого дерева сидели 6 человек. На одной стороне 4 члена комиссии по расследованию убийств, костяк фабелевской команды: Вернер Мейер, Мария Клея, Анна Вольф и Пауль Линдеман. На другой стороне, в одиночестве, привлекательная темноволосая женщина лет 35, доктор Сюзанна Экхарт, психолог-криминалист. Место во главе стола занимал начальник Фабеля, криминаль-директор Хорст Ван Хайден. Теперь Ван Хайден встал и подошел к стене, на которой висели большие цветные фотографии. Природа скроила его как полицейского настолько однозначно, что даже элегантный бледно-серый костюм от Хьюго Босс сидел на нем ладной полицейской формой. Фотографии показывали под разным углом распотрошенные тела 2 молодых женщин. Кровь повсюду. Белые кости мерцали сквозь запекшуюся кровь и пеструю плоть. Женщины разные, места преступления разные, но одна и та же жуть — вскрытое туловище, вывернутые наружу ребра, вырванные из грудной клетки легкие погонами на плечах. Ван Хайден бесстрастно изучал страшные снимки. «Я думаю, Фабель, вы в курсе, кто наверху сейчас следит за нами, и притом самым пристальным образом?» «Да, герр криминаль-директор, я понимаю». «Мне вставили хороший пистон и велели положить конец этому безобразию. Я прекрасно осведомлен, под каким политическим прессом вы находитесь. Однако сейчас моя первейшая обязанность — уберечь от зверя очередную невинную женщину». Маленькие синие глазки Ван Хайдена холодно блеснули на дерзкого подчиненного. «Герр Гаупткомиссар, можете не сомневаться в правильности моих приоритетов», — сказал Ван Хайден, еще раз скользнув взглядом по фотографиям. «У меня дочь примерно того же возраста, что и вторая жертва. Однако и выволочки от бургомистра мне получать нисколько не улыбается». «Как я уже говорил, герр криминаль-директор, мы делаем все возможное и невозможное, чтобы поймать ублюдка как можно быстрее. Ладно, теперь еще одно. Что означает эта звонкая чушь? Расправлю крылья орла, наша священная земля. Не нравится мне эта лексика. Отдает политикой. Какого орла он имеет в виду? Германского?» «Не исключено», — сказал Фабель, метнув вопросительный взгляд на Сюзанну Экхарт. «Да, не исключено», — подтвердила она. По легкому южному акценту Фабель признавал в ней уроженку Мюнхена. «Но орел, как могучий, властный хищник, яркий психологический образ во многих культурах. Орел в письме мог быть просто метафорой, невидимой для добычи. Он бесшумно кружит в вышине и затем внезапно падает камнем на жертву. Я полагаю, в данном случае орел является выражением подавленной и абстрагированной сексуальности, а не штампом из словаря политического экстремиста. Этот человек — психопат, а не фанатик. Тут серьезная разница. Хотя, впрочем, в его письме есть нотки религиозного исступления и миссионерства. В сочетании с ритуализированным способом убийства это меня очень беспокоит». «Так что мы? Ищем психопата-неонациста? Да или нет?» — не без раздражения спросил Ван Хайден. «Насчет неонацистской подоплеки очень сомневаюсь. Обычно правые экстремисты нападают на представителей национальных меньшинств, а наши жертвы к таковым не принадлежат. Но как одну из возможностей я бы это исключать не стала. Хотя, вероятнее всего, мы имеем дело с неким крестовым походом одной личности». Говоря это, Сюзанна Экхарт имела глуповато рассеянный вид человека, который пытается вспомнить, куда он сунул ключи от автомобиля. «Ну и как прикажете трактовать ваши слова, фрау доктор?» — раздраженно спросил Фабель. Сюзанна Экхарт издала короткий, почти извиняющийся смешок. «Пока что слишком мало данных. Нет материала для объективного исследования и серьезных профессиональных выводов. Тем не менее, поделитесь, пожалуйста, своими предварительными соображениями», сказал Ван Хайден. «В данный момент определенно могу сказать только то, что это электронное письмо словно взято из учебника по психологии социопатов. В нем есть все характерные для социопата стандартные элементы, ощущение своей социальной дислокации и изоляции, морально извращенная претензия на призванность, самоидентификация с высоким символом жестокой власти». Фабеля передернуло от отвращения. «Значит, их гад с идеалами. Какая мерзость!» «Что значит «словно взято из учебника»?» — спросил Ван Хайден, явно не уловив подтекст сказанного. «Мне доложили, что письмо подлинное, от убийцы. Или кто-то нас разыгрывает?» «Нет-нет». «Или да?» Экхард снова рассмеялась, блеснув идеальными белыми зубами. «Извините, я немного запуталась. Я хочу сказать вот что. Если бы меня попросили сочинить письмо от лица серийного убийцы, я бы включила именно те элементы, которые имеются в послании сына Свена». «Так фальшивка эти письма или нет?» — недовольно перебил ее Ван Хайден. «Вы не только сами запутались, вы и нас запутываете». «Письма почти стопроцентно подлинные. Два убийства и два электронных письма. Убийство и сразу письмо. Новое убийство и сразу новое письмо. Такое совпадение по времени почти исключает появление шутника или самозванного проповедника. Я ничего не берусь утверждать, я только высказываю свои предположения». В поисках поддержки она обвела присутствующих глазами. Фабель одобрительно, глубокомысленно кивнул. Но Ван Хайден просто перестал ею интересоваться. Он обратился к Фабелю. «Это последняя эскапада. Есть нам за что зацепиться?» «Второе убийство еще сложнее первого», — сказал Фабель. «Много всяких диковинных вещей. О жертве мы практически ничего не знаем». «Верно. Даже имени ее не можете выяснить», — произнес Ван Хайден. Фабель не мог угадать по тону, что это — констатация факта или подколка. «Мы работаем», — сухо сказал он. Ван Хайден пролистал доклад Фабеля. «А что с парнем, который служил в МОГ?» «Бывший элитный полицейский в роли сутенера. Хорошенькое дело. В СМИ за это непременно ухватятся. К сожалению, мы были вынуждены его отпустить», — сказал Фабель. «Взяли под круглосуточное наблюдение. Я убежден, что он утаивает от нас какие-то важные факты. Однако пока мы ничего доказать не можем». «Уже просмотрели его послужной список?» «Мне только что принесли». Фабель подошел к столу и сел, немного развалившись, опираясь локтем на стол. Он знал, что его небрежная поза раздражает чопорного Ван Хайдена, но ему нравилось задирать и дразнить начальника. Клугман был многообещающим новичком. Погорел на наркотиках. В полицию пришел из воздушно-десантных войск. «Подготовленный малый, да?» «Верно». «Потому и взяли в спецкоманду», — сказал Фабель со смешком. «Им нужны мастера жать на курок без размышлений». Ван Хайден весь ощетинился. «Мобильные оперативные группы выполняют важную и полезную работу. И они точно такие же полицейские, как и мы. Не умнее и не глупее». «А как этот Клугман проявил себя в армии?» «Похоже, был образцовым солдатом. Ни одного плохого отзыва». «Хороший человек вдруг пошел по кривой дорожке и переметнулся к дурным парням. Или профессиональный головорез просто сменил хозяев. Все зависит от точки зрения». На сей раз Ван Хайден не заглотил приманку Фабеля и проигнорировал его выпад. «Думаете, он держит на нас обиду и сотрудничать не хочет?» «Я и на секунду не могу представить себе, что такой тертый калач, как Клугман, не знал полное имя женщины, которую он пустил жить в свою квартиру», — сказал Фабель. «Но у него железное алиби на время трагедии. Точный час смерти еще не установлен, но уже сейчас ясно, что Клугман как убийца отпадает». «Зачем же его в таком случае держать под круглосуточным наблюдением? Неразумнее ли использовать наших сотрудников как-то иначе?» Фабель заметил, что члены его команды украдкой, недоуменно и возмущенно переглянулись. «Я считаю, что это правильный путь. У нас на руках безымянный труп, найденный при самых причудливых обстоятельствах. И через Клугмана, я чувствую, мы сумеем быстрее всего установить личность жертвы. Как я уже сказал, парень определенно что-то скрывает. На данном этапе можно даже предположить, что он знаком с убийцей. Пока еще рано полностью отбрасывать версию, что этот сын Свена был одним из клиентов девушки. Фабель поймал на себе иронический взгляд доктора Экхарт. Психолог явно догадывалась, что Фабель втирает начальнику очки, хочет просто отвязаться от него, а следствие вести по-своему, и его тактика сработала. «Ладно», — кивнул Ван Хайден. «Меня, собственно говоря, больше интересует личность убийцы, чем жертвы. Есть у нас еще какие-нибудь зацепки?» «Мы продолжаем изучать окружение первой убитой», — сказала Мария Клея, раскрывая блокнот с записями. «И пока что не видим ни малейшей связи между жертвами. Одна — амбициозный адвокат по гражданским делам, другая — проститутка. Создается впечатление, что объекты преступления выбираются случайно». «Нам этот выбор может казаться случайным», — возразила доктор Экхарт, «но в сознании убийцы между ними связь должна быть непременна. Просто мы не способны угадать его ход мыслей. Помните, что мы имеем дело с серьезно поврежденной психикой. У подобных типов своя собственная логика, резко отличная от нашей. Он может быть зациклен на каком-нибудь пустяке, рост жертвы, походка, форма носа и так далее. Словом, общим может быть какой-то второстепенный или даже стостепенный признак, который бросается в глаза лишь убийце. И этот признак, возможно, только одному убийце и заметен. Или вообще существует лишь в его воображении. Однако серийные убийцы никогда не выбирают жертв случайно. Просто принцип выбора нормальному человеку очень часто кажется совершенно нелепым. Она замолчала. «А вывод, фрау доктор?» — нетерпеливо спросил Вернер Мейер. «Любая женщина в Гамбурге, независимо от возраста и социального положения, потенциальная цель нашего маньяка». Ван Хайден почесал свой седой ежик. «Да», — протянул он. «Не густо, ребята. Выходит, на сей момент у нас только одна ниточка к убийце — этот Клугман, который, быть может, знает его как клиента последней жертвы». «Есть еще одна ниточка», — неожиданно сказала доктор Экхарт, не поднимая глаз от своей папки с документами. Все повернулись к ней. «И эта ниточка — гаупткомиссар Фабель. Наш маньяк, имея некий абстрактный критерий для поиска жертв, точно так же сознательно почему-то выбрал Герра Фабеля на роль, не знаю, как в данном случае выразиться, на роль своего альтер-эго или противника в игре. Как бы то ни было, в его глазах Герр Фабель — достойный оппонент, живое воплощение немезиды. Фактически, гаупткомиссар Фабель стал ведущим героем фантазии маньяка и важной фигурой в его планах. Сын Свена явно намекает на то, что финал охоты на него он намерен режиссировать сам. Тут фрау доктор Экхарт наконец подняла глаза и обратилась напрямую к Фабелю. «Не исключено, что в его фантазиях все кончается тем, что вы лично убиваете его. Слова «вы можете остановить меня, но вы меня никогда не поймаете» — это некое торжественное обещание. Он имеет в виду, что мне придется убить его, чтобы остановить? Возможно. Он убежден, что его сокровенное «я» а на наш взгляд его сумасшедшее «я» совершенно неуязвимо. вы не можете его уничтожить. Вполне вероятно, он считает себя в каком-то смысле бессмертным. Даже убив его, вы его не истребите, а сами так и останетесь смертной вошью. Ему не чета. И поэтому он чувствует себя в безопасности и готов с вами поиграть. Даже если при этом его телесной оболочке придется погибнуть. «Я, извините, полицейский, а не палач», — Фабель нахмурился. «Какого дьявола он выбрал именно меня? Походка у меня особенная? Или нос?» «А вот этого нам знать не дано», — без улыбки ответила доктор Экхард. «Причина может быть опять-таки совершенно экзотической. И только этому сыну Свена понятной, но...» «Что за но?» — поторопил ее Ван Хайден. Однако она продолжала обращаться исключительно к Фабелю. «Но эта причина намертво связывает его и вас в его представлении. И поэтому вполне возможно, что в прошлом ваши дороги как-то пересекались. Не исключено, что это некто, с кем вы общаетесь в настоящее время». «Но это не более чем предположение», — несколько растерянно сказал Фабель. «Конечно, это только предположение. Однако весьма правдоподобное. Хотя все может свестись к тому, что он знает вас исключительно по прессе, скажем, читал про какие-то ваши следственные подвиги и остановил свой болезненный выбор на вас как на известной личности». «И все же вы не исключаете, что сына Свена я мог знать в прошлом. И, возможно, даже плотно общаться с ним. Не исключено. Хотя утверждать что-либо определенно опять-таки не берусь». Фабель резко повернулся к Ван Хайдену. Тот мгновенно угадал вопрос в его глазах и отрицательно мотнул головой. «Нет, Фабель, он был только сукин сын, а не сын Свена». Фабель пожал плечами. «Да, знаю. Просто само собой подумалось. Красивая версия. Свенсон, который дразнит меня каламбуром, сыном Свена. Дескать, живой я и еще тебя помучаю». Ван Хайден снова покачал головой. «Забудь, Фабель. Свенсон в могиле. Уже почти 20 лет как сдох». «Что за Свенсон?» — поинтересовалась доктор Экхард. «Ах, одна давняя история», — сказал Ван Хайден. «Предание минувших дней. И с нашим случаем ничего общего не имеет. Того Свенсона уже нет в живых». «Предположительно», — поправил его Фабель. «Считается, что он сгорел. Но мы так и не доказали, что обгорелое тело принадлежало именно ему. Звали его Карл Ганс Свенсон. И этот ублюдок верховодил организацией молоденьких дур-террористок. Был сперва в группе Баадера Майнхоф, печально известной фракции Красной Армии. А потом захотел самостоятельности. Тогда было много отколовшихся групп, не разделявших убеждения Андреаса Баадера и Ульрики Майнхоф, что действовать следует сугубо подпольно. Многие сочетали легальные и нелегальные методы –